Тем не менее, от участия в ужине Федору Федоровичу пришлось отказаться, потому что заместитель министра, он же Курбаши, не смог устоять перед приглашением Лари и объявил, что приедет. А светиться перед ним Федору Федоровичу совсем не хотелось. Широкая дружеская улыбка на лице папы Гриши могла обмануть кого угодно, только не Ларри. Расправляя на коленях накрахмаленную салфетку, папа Гриша вещал басом. «Конверсия — большое дело. Я имею право так говорить, потому что я все это сам организовывал. Еще 5 лет назад начал, когда другие только языками трепали. У меня в Оренбурге 4 предприятия. В Самаре с 10, в Нижнем. На это дело целая инженерная академия наук пашет. Мне предложили президентом. Я же не мог отказаться, скажут. Что ты, парень, из себя строишь? Вот такие дела. Ну, сдавайте по 30 грамм и перекусим немного. А то я с дороги. Ты что молчишь, Ларри?» Ларри, терпеливо дожидавшийся, пока папа Гриша немного выговорится, поднял рюмку. «Григорий Павлович», — сказал он торжественно, — «я вообще считаю, что вы сделали совершенно замечательную вещь. Во-первых, сами приехали. Во-вторых, познакомили нас». Он кивнул в сторону заместителя министра. «Я рад, что вы организовали эту встречу, этот праздник. Вам спасибо, что вы так здорово придумали». Папа Гриша ловко опрокинул рюмку, сопроводил ее бутербродом с икрой и тоже кивнул в сторону заместителя министра. «Я при нем вообще-то мало что могу сказать. Не хочу, да и побаиваюсь, честно говоря. Жизнь, дорогой Ларри Георгиевич, настолько теперь для меня усложнилась. Я раньше проще на нее смотрел, а с возрастом стал ощущать недостаток внимания. Недостаток понимания. Стал теперь больше вникать в психологию, в отношения между людьми. Я к чему это говорю? Последнее время я очень часто мысленно обращаюсь к Богу. Прошу Его дать мне разума, хочу понять, что здесь происходит. Но чем больше я это понимаю, тем мне печальнее и тем более одиноким я становлюсь в этой жизни. И я тоже...» Вмешался в разговор заместитель министра. «Просто перестаю понимать и узнавать людей. Вот что страшно. У всех в голове одна мысль — хапнуть и ничего больше». «Вот-вот», — закивал папа Гриша. «Маленькие деньги — маленькие беды. Большие деньги — большие беды, а очень большие деньги. Я себе на днях честное слово дал не заниматься больше торговыми предприятиями, а заниматься только такими, которые хоть что-то производят». «Правильные слова», — согласился Ларри. «Когда производит, это, конечно. Это лучше, чем когда только торгует. Вы уж поучите нас, дорогой Григорий Павлович. Покомандуйте». «Я тебя, уважаемый коллега, в первую очередь хочу поздравить. Мы давно знакомы, ты знаешь, как я тебя уважаю, люблю. Нам сейчас что нужно? Строгая игра по строгим правилам. Вот так-то. Сегодня тебе нужно очень много мужества, чтобы правильно себя поставить. И нужно быть очень хорошо информированным. Иначе можно сделать крупную ошибку». «Вопрос можно?» Ларри, как на уроке, поднял руку. «С чем вы меня поздравляете?» «Ну как же?» Григорий Павлович изобразил на лице удивление. «Векселя подписал. Это честный и мужественный поступок. И я за это прямо сейчас готов обнять тебя и расцеловать». «Ха», — сказал Ларри, — «я-то подписал, а через день ко мне приехали машины арестовывать. С этим вы меня тоже хотите поздравить?» Папа Гриша сделал вид, что вопроса не слышит. «Вы, Ларри Георгиевич», — продолжил он, — «по всем вопросам должны только сами думать, лично. И всяких там индивидуумов, которые будут вам советы давать или стараться приказывать, просто посылать подальше, и все. А на всякие там слухи, на молву людскую плевать. Вам сейчас надо создавать новую команду. Совсем новую, из своих людей. Старых-то нет уже». «Это как же?» — спросил заместитель министра. «Насчет новой команды. Он ведь и не какой-нибудь родства не помнящий». Папа Гриша развел руки. «Я же не говорю, что одних надо выгнать, а других взять. Надо просто порядок навести, чтобы знали, кто хозяин». Позиция обозначилась. Судя по всему, на заводе приняли окончательное решение. Платон стал персоной нон-грата. И теперь папа Гриша с помощью кнута в виде сидящего рядом Курбаши и пряника в виде еще не обозначенных посулов будет переманивать Ларри на свою сторону. «Ладно», — сказал Ларри, — «про команду ясно. Меня сейчас больше отношения с заводом интересует». «Отношения должны быть честными», — отчеканил папа Гриша. «Пока что они таковыми не являются». «Это как же?» «А вот так. Приоритеты у нас как расставлены? У тебя рассрочка 100 дней, а у всех остальных только 30. И первое дело — поменять на 30, чтобы без всяких исключений. Я теперь буду неотвратимо этого придерживаться, потому что когда начинаются исключения, то приходят эти бритоголовые. И разговоры всякие, все должно быть честно и открыто». «Договорились», — сказал Ларри. «С завтрашнего дня все будет открыто». Папа Гриша изобразил на лице обиду. «Для определенной категории доверенных лиц». «А что, до сих пор наши отношения для этой определенной категории были закрыты?» «Были закрыты». «Это как же?» «Мне не нравится инфокар», — неожиданно сообщил папа Гриша. «Мне не нравится инфокар амбициями своими неумеренными и тем, что он совершенно не управляется. Я не понимаю, как он управляется. И как СНК управляется, тоже не понимаю. Поэтому у нас будут сложные отношения». «Ладно», — согласился Ларри. «Значит, вы не любите инфокар». «Как это не люблю? Вы же сказали, я не люблю инфокар». «Я сегодня не люблю инфокар». «Сегодня не любите?» «А что это за барабанная дробь на весь мир?» — начал горячиться папа Гриша. «Как мне себя чувствовать, когда, например, приезжают и меня допрашивают? Мне такое зачем нужно? Я что, заработал такое? Или спрашивают все: ты что это создал? Что это за явление? Зачем ты нас наказываешь этим явлением?» «Вот я тебе и скажу, дорогой ты мой человек. Такое явление получилось потому, что у вас мозгов нет. Потому что вы дискредитируете завод. Тебе объяснить?» Папа Гриша принялся постукивать по столу кулаком. «Сережа Тырьян, оппонентом у меня на диссертации был. В Вене погиб?» «Погиб. Ко мне приезжают, допрашивают. Вот зачем вы его туда послали?» «Я все же член совета директоров. Я должен знать, что вы тут затеваете. Нет. Сделали втихаря, что-то там сварганили и молчок. С льготниками связались. Со мной кто-нибудь посоветовался? Я был вообще против всех этих иномарок с самого начала. Если вы работаете с заводом, извольте вести себя прилично. Вы махинации затеваете, а на нас, на меня пальцем показывают. Мне это зачем надо? Я всегда против единоличных решений по крупным делам. А у вас здесь, в Москве, иначе не бывает. Когда решили крутить деньги СНК, со мной кто-нибудь переговорил, как с членом совета? А я ведь с самого начала в инфокаре был. Мне даже по телефону не соизволили сказать о крутеже. Я после этого что должен делать? Не рано ли вы меня за пешку брать стали? Ребята, я вас очень люблю, но я по жизни теперь такое заключение сделал. Вот собираются 3 человека. Очень хорошие люди в нашей России. Когда денег нет, у них глаза горят. Они последними копейками складываются, чтобы сделать дело. Идея хорошая, начала получаться, появились деньги. Принялись смотреть друг на друга с некоторым подозрением. Появились большие деньги. Еще меньше стали доверять друг другу. Появились очень большие деньги. Все, конец. Ты не заметил, что у инфокара такая траектория? Были бы вы одни, так и хер с вами. Но за вами же завод стоит. Вот что страшно. Вот вы сейчас обанкротитесь. А с чего вы взяли, что мы обанкротимся? Обанкротитесь. Машин-то набрали, а денег отдавать нету. А вместе с вами СНК полетит. И останется завод голым. Мы же в эту историю вместе пошли. Поверили вам, подставились, а вы, ни с кем не советуясь, ударились в уголовщину. У нас так просто людей не стреляют. Вот, специалист сидит. Папа Гриша кивнул в сторону Курбаши. Он скажет. И что получилось? Этого нет, того нет. Один ты остался, да я. И надо срочно кумекать, как жить дальше. Я тебе так скажу, дорогой ты мой человек. Первое дело сейчас — это рассчитаться с заводом. Если ты все сделаешь как надо, мы СНК сами вытянем. И еще поработаем с тобой. Но только тогда все уже будет по правилам. Все будем согласовывать. Что нам мешает все согласовывать? Вот взять меня. Я на заводе 28 лет работаю. Не последний человек, но прежде чем что-то сделать, всегда иду к директору и говорю: «Разреши мне сделать такое-то дело». Он говорит: «Давай позовем мужиков». Зовет Борю, зовет Сашу. Собираемся, он и говорит: «Гриша предлагает то-то и то-то. Мужики, давайте посоветуемся, как в этом случае быть. Дело касается миллиардов». Переговорим и договоримся. А если тебе тут из Рио, да из Жанейро указания дают и ни с кем не советуется, эдак любое дело угробить можно. Вот ты мне честно скажи, у тебя сейчас бабки есть, чтобы рассчитаться?» Ларри сузил глаза и закурил. Он знал, что отвечать не обязательно. «То-то же!» Папа Гриша выдержал паузу. «А рассчитаться надо. Иначе вся работа псу под хвост. И заводу кранты настанут, а в нем половина национального достояния России. Поэтому я тебе откровенно и говорю. Ищи деньги. Сам не найдешь, я искать пойду. К Стефану пойду, к другим тоже. А не найду — не обессудь. Обанкротим вашу контору. Заведение-то продадим, станции ваши туда же. Хоть что-то вернем, и то хлеб. Зато завод спасем. Вот такое мое слово». Когда беседа завершилась, и гости отбыли на выделенном папе Грише кадиллаке, Ларь вернулся за стол, выпил одну с другой 2 рюмки водки, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Сунувшийся было в зал Федор Федорович посмотрел на него и тихо прикрыл дверь, решив не беспокоить. Ларри сидел в зале долго. Потом вышел и приказал администратору соединить его с Марией. «Сделай приказ», — распорядился Ларри. «С завтрашнего дня контора закрывается на месяц. Всех отправляем в отпуска, с главбухом свяжись, пусть выдаст всем по $500, каждому. Останешься ты, мой секретариат, охрана. Водителя оставишь 10 человек по своему выбору. На утро закажи самолет. Мы с Федором Федоровичем вылетаем». «Да, к нему», —